Рече же ко ученикам своим, невозможно есть не прийти соблазну, горе же и гоже ради приходит. Уни ему было бы, аще жерно васельски облежал бы овы его и вержен в море, неже да соблазнит малых сих единого. Внемлите себе, аще согрешит к тебе брат твой, запрети ему, и аще покается, остави ему. И аще седмищи на день согрешит к тебе, и седмищи на день обратится, глаголя каюся, остави ему. И рекоши апостоли Господеви, приложи нам веру. Рече же Господь, аще бысти имели веру, яко зерно горушно, глаголали бысти, убо ягодичи не сей, восторгнися и всадися в море, и послушала бы вас. Который же от вас, раб, имея орющ или пасущ, и же пришедшую ему с села речет абе, мину возлязи, но не речет ли ему, уготовый, что вечеряю, и припоясався служи ми, донде же я мы пью, и потом яси и пиешь и ты, еда имать хвалу рабу тому, яко сотвори повеленное, не мню, так и вы, егда сотворите вся повеленное вам, глаголите, яко рабини ключи ми есть мы, яко еже должни бехом сотворить и сотворихо. И бысть идущую ему во Иерусалим, и той прохождаше между Самарию и Галилеею, входящую же ему в некую весь ретоши его 10 прокаженных мужей, и же сташе издалеча, и те вознесоша глаз глаголюще, Иисусе наставниче помилуйны. И видя в рече им, шедше покажитесь священником, и бысть идущим им очистишеся, един же от них, видев, яко исцеле, возвратися со гласом велием, славя Бога, и поди низ при ногу его, хвалу ему воздая, и той бесамарянин. Отвечав же Иисус рече, не 10 ли очистишеся, да 9 где? Как не обретошеся, возвращся дать и славу Богу, токмо и наплеменник сей. И рече ему, восстал, иди, вера твоя спасетя. Вопрошен же был от фарисей, когда приидет Царствие Божие? Отвечав им рече, не приидет Царствие Божие с соблюдением, ниже рекут се сде или онде, себо Царствие Божие внутрь вас есть. Рече же ко ученикам своим, придут дни, егда вожделеете единого дня Сына Человеческого видите и не узрите, и рекут вам се здесь и онде, не изыдите, не пожените, якобы молнии блистающиеся от поднебесное на поднебесней светится, тако будет Сын Человеческий в день свой. Прежде же подобает ему много пострадати и искушену быть от рода сего. И яко же бысть во дни Ноевы, тако будет и во дни Сына Человеческа. Ядяху, пияху, женяхуся, посягаху, да негоже дне в ниде Ноев ковчег, и приди потоп, и погубився. Тако жди, яко же бысть во дни Лотовы, ядяху, пияху, куповаху, продаяху, саждаху, сдаху, вон же день изыде Лот от Содомлен, а дожди камы горящие и огонь с небесе, и погубився. Потому же будет и в день вон же Сын Человеческий явиться. Той день и же будет на крови, и сосуди его в дому, да не слазит взять их. И же на селе такожде да не возвратится вспять. Поминайте жену Лотову, и жаще взыщет душу свою спасти погубитью, и жаще погубитью живитью. Глаголю вам, в ту ночь будет два на одре едином, един поемлется, а другие оставляется, будете две в купе мелюще, едино поемлется, а другая оставляется, два будет на селе, един поемлется, а другие оставляется. И отвечавши глаголаши ему, к где, Господи? Он же речей им, где же тело, тамо соберутся и орли».